«Он председательствовал», – вставляет Анастасия Григорьевна. «Воображаете?» «Да, конечно, он председательствовал. Ведь он председатель всего Новгородского союза учащихся средней школы. Сходка шла очень хорошо. Все выступали корректно». «А разве бывает и некорректно?» – не удерживается от вопроса Анастасия Григорьевна. «А как же? Конечно, бывает. Выступит какой-нибудь из младших классов. Ну, ты бы молчал, болван! Или еще в этом роде. Сегодня все было гладко. Вынесли резолюцию». Митя читает нам по бумажке. «Полностью присоединяемся к революционному народу. Постановили предъявить царскому правительству требования. Ну, обычные. Требуем представительного правления, выбранного на основе четыреххвостки. Всеобщее, прямое, равное, тайное голосование. Еще требуем 8-часового рабочего дня, передачи всей земли крестьянам. Требуем свободы слова, печати, совести, национального самоопределения». «Национальное самоопределение гимназистам понадобилось!» – хохочет Анастасия Григорьевна. Глаза Мити темнеют от обиды. «Мы ж не для одних себя требования выставляем. 8-часовой рабочий день и земля нам лично тоже не нужны!» Митя продолжает. «Но мы, учащиеся, выставляем и свои собственные требования тоже. Какие? Отмены экзаменов, отмены буквы «ять», вежливого обращения со стороны учителей». И вдруг, словно прорвавшись сквозь заросли готовых формулировок, Митя страстно кричит. «Требуем уважения к нам! Мы, будущие граждане, пусть нас уважают! Которые не умеют уважать, пусть научатся! А кто не научится, долой, вон из гимназии. И не над чем смеяться, Анастасия Григорьевна, совершенно не над чем. Господь с тобой, разве я над этим смеюсь? Я над тем, что потом было. Ты об этом расскажи». И тут начинают хохотать все, не исключая самого Мити. «Понимаете?» – давится он смехом. «Вот ей-богу, то есть, честное слово, просто не знаю, как это вышло. Идет сходка, люди говорят речи, и вдруг смотрим, прямо против нас в актовом зале царь на портрете. Стоит прямо на нас, смотрит, и хоть бы он прилично одет был, а то в белом меховом балахоне с черными хвостиками, на голове корона, дурак дураком. Ну и, конечно, не стерпели!» Счастливо хохочет Митя. «Бросились на него всей кучей, в клочья изорвали. Томагавками изрезали!» – радуется Анастасия Григорьевна. «Зачем томагавками? Ножами-перочинами. Каждый себе по куску отхватил. Мне, глядите, свиной пятак достался!» Митя достает из кармана лоскут портретного холста. Вздернутый нос и усы царствующего императора. «А Витька Сметанин корону отрезал!» – говорит Митя не без зависти. «Ну вот что, друзья, — говорит Морозов, — шутки шутками, а надо спешно думать, что делать с Митей. Прежде всего, конечно, уничтожить, сжечь в печке его злополучный трофей — царский нос. Потом родители Мити умоляют сплавить его самого из города, ведь он председательствовал, верховодил, был зачинщиком. Все это правильно, но как и куда сплавить мальчишку? Поезда не идут. Пароходы еще не действуют. Митя может доехать до Старой Руссы, где у него есть родные. Но как посадить Митю на пароход? На пристани уже, конечно, установлена слежка за всеми отбывающими. Там Митю сразу сапают, как куренка. Решаем иначе. Иван проводит Митю окольной дорогой до следующей пристани, вниз по течению Волхова. Там Митя сядет на пароход. Объясняем Ивану, что это надо выполнить с умом, чтобы и самому не засыпаться, и Митю не провалить. Впрочем, за те 8 месяцев, что Иван живет у нас, он прошел достаточную школу. Митя не первый, кого он провожает к безопасному месту. Иван знает, что идти он должен впереди Мити, а потом оставить мальчика на некотором отдалении от пристани. Спустившись к воде без Мити, надо осмотреться и, лишь убедившись, что на пристани чисто, вернуться к Мите и сделать ему знак, чтоб спускался к реке один. Следить издали, как мальчик зайдет на пароход, и лишь тогда по отплытии парохода топать домой в Колмово.